больше пары дюжин. Но это были не просто бейсбольные мячи, потому что на каждом из них было нарисовано лицо человека, но не просто человека, а игрока бейсбольной команды клуба «Ройлс», игравший за «Канзас-Сити» в 1980 году. Это были не какие-то там шаржи или карикатурки, а настоящие лица, какие Норман Роквелл раньше рисовал для обложек «Стурдей» и «Ивнинг Пост». Я видел работы Дэйва, те работы, которые он делал до этого, как стал по-настоящему спиваться. Это были хорошие работы, но ни одна из них не была лучше этой. Там были и Вилли Эйкинс, и Фрэнк Уайт, и Юэл Вашингтон, и Джордж Брэк, и Вилли Вильсон, и Эмос Оттис, Дэн Квизенберри с таким же суровым лицом, как у кого-нибудь, кто перекидывает через плечо ружье в старинном вестерне, Пол Сплитерф и Кен Брэд, не помню всех, но это, в общем, была вся команда в полном составе, включая Джима Фрея, капитана команды. И где-то в промежутке между тем временем, когда он закончил работу и когда он подарил их моему мальчику, он свозил их в КС, и все игроки, кроме одного, поставили свои автографы. Единственный, кто не сделал этого, был Даррелл Портер, вратарь, который принимал мячи. Его не было. У него была простуда, и он обещал поставить свой автограф на мяче со своим изображением, как только у него получится. И он нашел время. «Да», — тихо проговорил Сэм. «И все это сделал Дэйв, человек, над которым все в городе смеются, и которого называют Дэйв «грязная работа». И вот скажу я вам, когда люди говорят такое, а я вспоминаю, что он сделал для Джо, когда он умирал от лейкемии. Мне хотелось». Томс не закончил, но его руки, лежавшие на крепких, сильных коленях, сжались в кулаки. А Сэму, который до этого момента сам не раз так называл Дэйва и смеялся вместе с Крейгом Джоунсом и Фрэнком Стефенсом над старым пинчушкой, который всегда возил полную тележку старых газет, стало немного неловко и стыдно. «Так прекрасно он поступил, правда?» — спросила Нейми и снова коснулась щеки Сомса. Она плакала. «Надо было видеть его лицо», — задумчиво произнес Сомс. «Трудно было поверить глазам. Он сидел в кровати и рассматривал все эти лица. На головке каждого игрока была маленькая бейсбольная шапочка с буквами КС. Надо было видеть его лицо». Ближе к концу Джо чувствовал себя совсем неважно. Он никогда не уставал смотреть игру «Ройлс» по телевизору или слушать о них по радио, и всегда по всей комнате у него были разложены эти мячи. А вот подоконник около кровати был самым почетным местом. Там он выстраивал в ряд всех девятерых человек, игравших в матче, о котором в тот момент шла трансляция по радио или телевидению. Если Фрей удалял питчера, Джо убирал его с подоконника, а на его место ставил запасного питчера. А когда какой-нибудь игрок делал удар, Джо обычно брал соответствующий мяч и держал его в руках. Поэтому речь Стэна Сомса неожиданно прервалась, и он уткнулся лицом в носовой платок. Его грудь дважды вздрогнула, и Сэм увидел, что он с трудом сдерживает рыдание. Потом он вытер глаза и поспешно и решительно засунул свой платок в задний карман. «Теперь вы понимаете, почему я повез вас сегодня в Дэмойн, и почему я отвез бы вас даже в Нью-Йорк за этими двумя книгами, если бы вам было нужно. Это была услуга не с моей стороны, а со стороны Дэйва. Он удивительный человек». «Мне кажется, и вы тоже», — сказал Сэм. Сэм улыбнулся ему, но при этом как-то странно ухмыльнувшись, и открыл дверь Бьюика, принадлежавшего Доусону. «Что ж, спасибо», — сказал он. «Большое спасибо. Я думаю, нам пора ехать отсюда, если мы не хотим попасть под проливной дождь. Не забудьте свои книги, мисс Хиггинс». «Нет, не забуду», — сказала Нейми, вылезая из самолета и крепко сжимая в руке сумку с книгами. «Ни за что». Не забуду.